Черноватая. 1. Хотя в агентстве «Найдем и сохраним» Холли — полноправный партнер, и свободный кабинет у них есть, маленький, но зато с видом на улицу, она предпочла остаться в приемной. Там и сидит, уставившись в монитор, когда без четверти 11 входит Ходжес. Она быстро что-то убирает в широкий средний ящик стола, однако с обонянием у Ходжеса все в порядке, в отличие от другого органа, расположенного ниже головы, и он улавливает запах недоеденного пирожного Твинкиз. «Что такое, Холли Берри?» «У тебя это от Джерома, и ты знаешь, как я ненавижу это прозвище. Еще раз назовешь меня Холли Берри, и я на неделю уеду к матери. Она постоянно приглашает меня в гости». «Свежо предание», — думает Ходжес. «Ты терпеть ее не можешь. А еще ты взяла след, дорогая моя. Подсел на это дело, как героиновый наркоман на свое зелье». «Извини, извини». Он перегибается через ее плечо и видит статью из Bloomberg Business за апрель 2014 года. Заголовок гласит «Заппит капут». «Да, компания сделала ручкой и вышла за дверь. Вроде бы я тебе это вчера говорил». «Говорил. Что интересно, во всяком случае для меня, так это складские запасы». «Ты о чем?» «Тысячи непроданных запитов, может, десятки тысяч. Я хотела выяснить, что с ними сталось». «Выяснила?» «Еще нет». «Может, их отправили детям бедняков в Китай вместе с овощами, которые я отказывался есть в детстве?» «Голодающие дети — это не смешно», — строго отвечает Холли. «Полностью с тобой согласен». Ходжес выпрямляется. По пути из кабинета Стамоса он заехал в аптеку за болеутоляющим, сильным, но вскоре ему, похоже, придется принимать и посильнее. И теперь чувствует себя гораздо лучше. Желудок даже слабо урчит от голода, что совсем хорошо. «Их, вероятно, уничтожили. Так, кажется, поступают с нераспроданными книгами в мягкой обложке». «Слишком дорого они стоили, чтобы их уничтожать», — возражает Холли. «Все-таки гаджеты загружены играми и работают. Самый последний в линейке, Commander, даже снабжен Wi-Fi. А теперь расскажи мне о результатах обследования». Улыбка Ходжеса. Он на это надеется, выглядит скромно и радостным. «Новости вообще-то хорошие. Это язва, но маленькая. Мне предстоит принимать кучу таблеток и придерживаться диеты. Доктор Стамос говорит, что она заживет сама, если я буду все это делать». Холли одаривает его ослепительной счастливой улыбкой, и Ходжес радуется, что солгал, но при этом чувствует себя шматком собачьего дерьма на старом ботинке. «Слава богу, ты будешь выполнять все его предписания». «Будь уверена». Снова ложь. Никакой диеты его болезнь не вылечить. Ходжес не из тех, кто пускает все на самотек, и при других обстоятельствах он бы сейчас сидел в кабинете гастроэнтеролога Генри Иппа, какими бы минимальными ни были его шансы победить рак поджелудочной железы. Но послание на сайте под синим зонтом Дебби все переменило. «Это отлично. Не знаю, что буду делать без тебя, Билл. Просто не знаю». «Холли». «Вообще-то знаю. Вернусь домой. И ни к чему хорошему меня это не приведет». «Это точно», — думает Ходжес. «Когда я встретил тебя первый раз на похоронах твоей тети Элизабет, твоя мамаша таскала тебя за собой, как собачонку на поводке. Сделай это, Холли, сделай то, Холли, и ради бога не опозорься». «А теперь расскажи мне», — просит она. «Расскажи, что нового. Расскажи, расскажи, расскажи». «Дай мне 15 минут, и ты все узнаешь. А пока выясни, куда подевались все эти игровые приставки Commander. Может, это не важно, но тем не менее». «Хорошо. Прекрасные ты привез новости о результатах обследования, Билл». «Это точно». Он идет в кабинет. Холли крутится на кресле, смотрит ему вслед, потому что он редко закрывает за собой дверь. Тем не менее, иногда такое случается. Она поворачивается к компьютеру.